Глава 7. До деревни мы ехали минут 40. Причем Мефодий гнал снегоход, словно от дьявола ноги уносил. Хотя, наверное, я не прав. Эти ребята ноги дьяволу оторвут и в задницу ему же запихают. Как еще они могли совмещать какую-то дикую разновидность веры, граничащей с сектантством, и легкое нажатие на спусковой крючок пистолета, представленного к голове связанного человека? Тут нужен особый склад ума. Вера частенько выворачивает мозги набекрень, особенно если ее трактовать свободно. Но я не в обиде. Глупо обижаться на того, кто тебя спас, хоть перед этим и чуть не пристрелил. Я вообще очень терпим к верующим людям. У каждого свои тараканы в голове. А такие, может, еще получше некоторых будут. Ровная ледяная поверхность сменилась рубленным припаем, а значит, мы приближались к суше. Ничего, кроме этого, особо не изменилось. Я уже подумал, что ошибся, или же в момент становления ледяной корки был небольшой шторм, но поверхность стала иметь явный уклон. Мы двигались в едва заметный, но однозначно имеющийся подъем. Снег вокруг стал глубоким, уже не лед. Гусеница стала проваливаться глубже под весом машины и двух седоков, так что наша скорость заметно упала. То справа, то слева начали появляться какие-то заснеженные, торчащие прямо из земли столбики. Я не сразу понял, что это полностью заметенные снегом крошечные деревца. Зато когда увидел выпирающую с подснежной шапки кривую ветку, картинка сразу сложилась. Мы двигались по тундре. Еще через 10 минут впереди появилась растительность повыше, и среди редких тощих стволов замелькали низенькие строения. Казалось, домики сжались к земле точно так же, как хилые деревца, но была в этих невысоких строениях какая-то основательность. То, что деревня оказалась устроенной на твердой земле, а не на льду. То, что дома окружали, пусть редкие и невысокие, но все же деревья. То, что я видел людей на улице, хотя немного, все это вызывало во мне какие-то теплые эмоции. Мефодий остановил снегоход, не доезжая околицы. Было видно, что обжитая территория начинается только метрах в 50 впереди. Я хотел задать вопрос, но мужик начал объяснять сам. «В деревне на технике нельзя. Запрещено. Оставим машину здесь». «Ого, сурово тут у них». Еще поди аквамарил не используют. Я, конечно, иронизировал и прикалывался в своих мыслях, но, как оказалось, был абсолютно прав. Мефодий повел меня к стоящему в самом центре большому дому. Из дверей нам навстречу выскочила парочка молодых девушек, закутанных в теплые платки и дубленые шубы до пят. Та, что оказалась кореглазой и, видимо, чуть помоложе, бросила на меня удивленный взгляд и улыбнулась. За что тут же получила подзатыльник от подруги, и обе девчонки, склонив головы и уставившись в землю, прошли мимо. Сурово тут у них, ничего не скажешь. Мефодий проводил вертихвостку тяжелым взглядом и покачал головой. Я не понял его выражения лица, но спрашивать не стал. За входной дверью оказалась небольшая прихожая. Тут было темно и тепло. Свет проникал только с улицы. Едва дверь за нами закрылась, наступила темнота. Мефодий тут же толкнул дверь, что вела в дом, и тусклый свет, проникающий внутрь помещения через крохотные оконца, разогнал сумрак. «Обожди здесь», — попросил меня мой провожатый. «Я подготовлю народ к твоему появлению. Незнакомцы к нам не забредают, так что, в общем, погоди». Немного скомканно закончил Мефодий. Я присел на короткую лавку, что стояла у стены, и с удовольствием вытянул ноги. Сидеть на снегоходе позади водителя оказалось не слишком удобно. Ноги затекли. Да они у меня еще и не отошли с того времени, как были привязаны к стулу. Сам же мой проводник разоблачился. Даже обувь снял. Передо мной стоял крепкий мужик лет 30, может, чуть больше. Пышная, окладистая борода не давала точнее определить возраст. Я знал по собственному опыту, что растительность на лице легко может прибавить с десяток лет визуальному образу. Мефодий переступил порог, чуть повернулся к углу, перекрестился, поклонился и, три раза шаркнув ногами, вошел внутрь. Тут же раздались голоса, но голос моего провожатого перекрыл их все, забубнив громко и восторженно. Слов я разобрать не мог, но догадывался о содержании беседы. Входная дверь вдруг распахнулась. На пороге стояла давешная кореглазенькая. Раскрасневшись, не то от морозца, не то от чего другого, она прошмыгнула мимо меня, заглянула в комнату, откуда тут же послышался недовольный мужской рык. Девица откуда-то со стены за углом стащила непонятного предназначения тряпку и вновь оказалась передо мной. «Простите», — пролепетала она, стреляя глазками, — «забыла забрать». Развернулась и тут же выскочила из дома. На меня она приходила посмотреть, что ли? Тоже мне диковинку в деревню привели. По улицам, мать их, слона водили. Но сверкающие глазки любопытной девушки мне запомнились. Симпатичные. Я даже улыбнулся. И не заметил, как передо мной снова возник Мефодий. «Идем», — восторженно произнес он. «Дед тебя хочет видеть». «Ого, дед! Так он еще живой». И впрямь Бог его благословил, раз внуку не меньше 30. Хотя если дети ранние, и у него, и у потомка, то нормально. Одежду можешь не снимать, только разуйся. Я и не собирался снимать плащ. У меня под ним ничего не было. Сняв ботинки, я вошел в большую и единственную в этом доме комнату. Справа от меня виднелась печь. «Печь, Карл!» В левом дальнем... На полочке стояла икона. Под ней располагался стол, за которым сидело три человека. Я понимал, что будь я старовером, то должен был перекреститься и поклониться красному углу, как это сделал Мефодий, входя в комнату. Но я не собирался выдавать себя за другого. Не собирался играть в эту игру. Спасся от выстрела благодаря недопониманию и хорошо. Заигрывать с силами, что мне неведомо, я не хотел. Тут и без них проблем хватает. Мефодий шел впереди и не видел, что я не совершил приветствия. Зато сидящие за столом нахмурились. Мой провожатый открыл было рот, чтобы что-то сказать, но старик, сидящий по центру, властно поднял руку, и Мефодий промолчал. «Выйдите все вон», — коротко и спокойно произнес дед. «Не споря». Не говоря ни слова, трое вышли из помещения, повозились в сенях и вышли в холод. «Проходи, садись, не стой столбом», — пробормотал старик, показывая рукой на деревянный стул перед собой. Я молча прошел. Мне было интересно, что будет дальше. Помогать старику, сказав хоть что-то, я не собирался. Да он и сам все понимал. Маразм его еще не коснулся. На вид деду было лет 100. Глубокие морщины прорезали его лицо, казалось, сразу во всех направлениях. Я такое видел только на фотках каких-нибудь известных фотохудожников, которые они привозили из далеких восточных стран. Но, несмотря на сморщенное лицо, глаза старика были живые. В них горел разум, и сразу становилось ясно, что мозги у него были на месте. Это меня однозначно радовало. С разумным всегда можно договориться. «Что не старовер, вижу», — прокряхтел старик одними губами. «Внучок мой слегка блаженный. Вот мы его и отправляем на такие дела. А деньги деревне всегда нужны». Я молчал. «Молчишь?» «Молчу», — в тон ему произнес я. Старик закашлял. Но через секунду я понял, что он так смеется. Пулю остановил, значит. Перестав перхать, не то сказал, не то спросил дед. Силой остановил. Даром, машинально поправил я его. Кому он может и дар, а кому проклятие, наставительно произнес старик. Значит, из одаренных. Из них, признался я, хоть и так все было понятно. «И что мне с тобой делать? Пришлых иноверцев положено расчленять и зверью скармливать. Так мне с тобой поступить?» Хотел сначала сказать «делайте, что хотите, только не бросайте в терновый куст», но быть расчлененным мне не улыбается. Да и справитесь ли? Я внимательно посмотрел деду в глаза, стараясь, чтобы мой взгляд не выглядел угрожающе. Я и не грозил, просто предупреждал. Если старик умный, то сам поймет. Он таковым и оказался. Рассмеялся, выдержав мой взгляд, и произнес: «Ну, в кустах ты можешь девок портить. Зачем туда мужчину бросать? А справиться, может, и сможем. Но вижу, многих моих положишь прежде. Да и внучки могут пострадать, они у меня красавицы. Я за них сам кому хочешь шею сверну. На такой размен я пойти не могу. Но вот так просто отпустить и наверться тоже. Сам же понимаешь, авторитет надо держать». Он продемонстрировал мне кулак, словно что-то сжимал в нем. Ох, не авторитет он тут сохраняет. Похоже, всю деревню в этом самом кулаке и держит. Но это не мое дело. Со своим уставом в чужой монастырь не ходит. «Ну так объяви, что свой я, и проблем-то. Внук твой подтвердит, а то, что двое меня заподозрили, могу и поправить». «И как же?» — удивился дед. «Памяти лишу и всего-то». Я пошарил взглядом по комнате и заметил бутыль с мутной жидкостью в углу. «Вон, перебрали немного. Вот и не помнят», — предложил я. «Мы не пьем спиртного. Почти. Но то, что ты говоришь, выглядит как план. Пост у нас сейчас заканчивается. В конце легко и в обморок упасть», — рассудительно закончил старик. «Проси их вернуться. И будем надеяться, что они ничего Мефодию не рассказали». «А и рассказали — не беда. Вера в нем крепка. А то, что он видел своими глазами, как ты чудеса творил, да Бога благодарил, все перекроет». «Вот и отлично!» — обрадовался я. — Приятно иметь дело с мудрым человеком. — Ладно тебе, пустое благодарить за такие дела. Чувствую себя предателем, а я к этому не привык. Но подставлять своих не собираюсь. Негоже им гибнуть от руки проходимца. На проходимца я хотел возразить, но вдруг сообразил, что это ведь просто тот, кто идет мимо. Прошел, и его забыли. Вот и ладно. «Позвать твоих?» — спросил я. «Сам позову», — усмехнулся старик. Встал, обошел стол и твердой походкой отправился в сени. Там приоткрыл двери и крикнул своих товарищей. Мефодию что-то тихо сказал, и тот, развернувшись, ушел прочь. «Переговорили?» Едва не с порога спросили двое, что сидели за столом вместе с дедом. «Проходите, садитесь», — каким-то неестественно добрым голосом предложил старик. Мне показалось, что от этого его голоса мы сейчас спалимся, как пить дать. Но двое даже не чухнули. Просто прошли и сели за стол, как велел дед. Сам старик остался у меня за спиной. Может, опасался, что и его могу прихватить. А может, что задумал. На всякий случай я коротко оглянулся. Доверять незнакомцу нельзя, а контроль ситуации — это святое. Но дед просто стоял у дверей, крестился и, кажется, даже что-то бормотал одними губами. Молился он, что ли? А может, прощение просил у своего бога, что предать своих пришлось? Не объяснишь же всем, что защитить хотел. Я был готов и мгновенно, не поднимая руки, вырубил мужиков за столом. Те упали лицами на столешницу и замерли. Я чуть дольше подержал разряд, стирая память на 20 минут. Теперь точно не вспомнят, что я приходил. А дальше дед уж пусть сам легенду придумывает. Мне показалось, или ветвистая молния, исчезая, чуть отклонилась в сторону, словно в магнитное поле попала. Закончив, я обернулся, как раз вовремя, чтобы заметить, как старик прячет руку за спину. Будь я проклят, если ошибся, но по пальцам деда скользили крошечные фиолетовые разряды. Я замер, соображая, что делать. Нет, старик не пытался что-то предпринять. Он словно впитал часть моей молнии, что проскочила между мной и теми двумя, что я лишил сознания. Я вопросительно глянул на старика, но тот картинно пожал плечами и приложил палец к губам. Да и хрен с ним! У каждого свои скелеты в шкафу. Я не собирался лезть в этот шифонер. Иногда из такого можно не выбраться, пополнив чью-то коллекцию пыльных костей. «Готово!» — отчитался я о проделанной работе. «Минут 10 еще будут в отключке. Потом очнутся, но ничего не будут помнить из последних 20 минут жизни». «Силен!» — пробурчал дед, но кажется одобрительно. «Есть на чем деревню покинуть?» «Откуда?» «Меня Мефодий привез на вашем снегоходе». «Опять незадача. Забирай машинку. Получится?» «Так оставь ее в столице по адресу». Он замялся, словно вспоминая что-то. Потом отошел в красный угол и достал из-за иконы небольшой картонный прямоугольник странно знакомой формы. Я не сразу опознал в нем визитную карточку. «Здесь оставь», — протянув мне визитку, произнес старик. «Все страньше и страньше», — как говорила одна известная девочка. «Но я же...» Верный своим правилам, и после получения визитки не стал ничего выяснять и удивляться. Жили люди до меня, имели свои тайны, так пусть все так и остается. Мне они ничего плохого не сделали, даже помогли. Я спрятал визитку во внутренний карман плаща. «Ты что, голый под плащом?» — удивился старик. От удивления его голос вдруг помолодел. Перестал быть таким уж надтреснутым и шамкающим. Я вновь на него глянул. Похоже, про 100 лет я погорячился. Максимум 90. «Погоди, сейчас тебе исподнее выдам. И навериться ли нет, негоже в таком виде расхаживать». Дед подошел к печи, достал из-за нее какое-то тряпье и протянул мне. Это оказалось что-то очень похожее на термобелье. Я, не снимая плащ, натянул подштанники, затем таки избавился от верхней одежды и быстро, как мог, надел кофту. Снова облачился, словно и не раздевался. «Скор!» — усмехнувшись, пробормотал дед. «Поди, и спичка бы прогореть не успела». Я замер от какого-то странного ощущения, что это все неспроста, но снова остановил себя. «Не суйся, куда не следует». «Меньше знаешь, лучше спишь». «Все, тебе пора», — поторопил меня дед. «Спасибо», — поблагодарил я странного старика. «Погоди, Мефодия, предупрежу». Вместо ответа вновь прошамкал дед, снова становясь столетним. Он вышел на минуту, а вернулся уже с совершенно другим выражением лица. За спиной в сенях маячил мой провожатый. «Иди!» Грозно прогремел его голос. «Верой ты нашей, но не стоит соблазнять моих людей чудесами. Нам есть чем заняться и здесь». «Деда, так он не...» — начал было Мефодий, но тут же получил затрещину от деда да такую, что я думал, у мужика череп расколется. «Веры он нашей, но фокусник», — все же пояснил дед. «Пусть идет во свояси. Его своя семья ждет». Мефодий склонил голову, повинуясь распоряжению деда. «И пусть заберет этот дьявольский механизм. Нечего ему болтаться у нашей деревни». «Хорошо», — еще ниже склонился мой проводник. Сдерживая улыбку, чтобы не сдать деда, я выскользнул из избы и рванул к околице. Где-то там стоял снегоход. От свободы меня отделяло всего ничего, сотня метров. В термобелье было несравнимо теплее, и я легко шел по морозцу, даже не переживая, что замерзну. Одно дело ехать на снегоходе, сидя за Мефодием, что заслонял меня от ветра, и другое дело за рулем. Не получи я от деда одежду, кто знает, доехал бы вообще хоть куда-то. Народу вокруг почти не было. Может, все по домам сидели, а может, просто имели соответствующее распоряжение при появлении чужака. Не высовываться. но мне все время казалось, что на меня пялятся из окон. Но едва я перешагнул границу деревни, как тяжесть взгляда наблюдателя тут же пропала, словно я был неинтересен за пределами поселения. На территории деревни я чужак, а за ее пределами просто какой-то человек, проходимец. Довольный развязкой, я подошел к снегоходу, перебросил ногу через сидушку и собрался уже дать газу, как вдруг заметил сидящую на снегу, сжавшуюся в комочек девушку в длинной дубленке и теплом платке. Ее карие глаза я узнал мгновенно. «Забери меня с собой», — пробормотала едва слышно девушка, стрельнув в меня глазками. «Что хочешь для тебя буду делать? Забери».